Рыцарь Рулон. Был удалец и отважный наездник Рулон. С шайкой своей по дорогам разбойничал он. Раз запоздав, он в лесу на усталом коне ехал и видит, часовня стоит в стороне. Лес был дремучий, и был уж полуночный час. Было темно, так темно, что хоть выколи глаз. Только в часовне лампада горела одна. Бледно сквозь узкие окна светила она. «Рано еще на добычу», — подумал Рулон. «Здесь отдохну». И в часовню пустынную он входит. В часовне он видит, гробница стоит, трепетно тускло над нею лампада горит. Сел он на камень, вздревнул с полчаса, и потом снова поехал лесным одиноким путем. Вдруг своему щитоносцу сказал он: «Скорей съезди в часовню, перчатку оставил я в ней». Посланный, бледен, как мертвый, назад прискакал. «Этой перчаткой другой завладел», — он сказал. «Кто-то нездешний в часовне на камне сидит. Руку он всунул в перчатку и страшно глядит. Треплет и гладит перчатку другой он рукой. Чуть я со страха не умер от встречи такой». «Трус!» — на него запальчиво Рулон закричал, шпорами стиснул коня и назад поскакал. Смело на страшного гостя ударил Рулон, отнял перчатку свою у нечистого он. «Если не хочешь одной мне совсем уступить, обе суди мне перчатки хоть год поносить», — молвил нечистый. А рыцарь сказал ему: «На, рад испытать я, заплатит ли долг сатана. Вот тебе обе перчатки, отдай через год». «Слышу, прости, до свидания», — ответствовал тот. Выехал в поле Рулон, вдруг далекий петух крикнул, и топот коней поражает им слух. Робость Рулона взяла, он глядит в темноту. Что-то ночную наполнило вдруг пустоту. Что-то в ней движется, ближе и ближе. И вот черные рыцари едут попарно. Ведет сзади слуга в поводах вороного коня. Черной попоной покрыт он, глаза из огня. С дрожью невольной спросил у слуги паладин: «Кто вороного коня твоего господин?» «Верный слуга моего господина Рулон. Ныне лишь парой перчаток расчелся с ним он. Скоро отдаст он иной и последний отчет. Сам он поедет на этом коне через год». Так отвечав, за другими последовал он. «Горе мне!» — в страхе сказал щитоносцу Рулон. «Слушай, тебе я коня моего отдаю, с ним и всю сбрую возьми боевую мою. Ими отныне мой верный товарищ владей, только молись о душе осужденной моей». В ближний пришед монастырь он приору сказал: «Страшный я грешник, но Бог мне покаяться дал. Ангельский чин я еще не достоин носить. Служкой простым я желаю в обители быть». «Вижу, ты в шпорах. Конечно, бывал ездоком. Будь же у нас на конюшне, ходи за конем». Служит Ролон на конюшне, а время идет. Вот, наконец, совершился равнехонько год. Вот наступил уж и вечер последнего дня. Вдруг перевели в монастырь молодого коня. Статен, красив, но еще не объезжен был он. Взять дикаря за узду подступает Ролон. Взвизгнул, вскочив на дыбы, разъярившийся конь. Грива горой, из ноздрей, как из печи, огонь. В сердце Ролона ударил копытами он. Умер, и сразу вздохнуть не успевший Ролон. Вырвавшись, конь убежал, и его не нашли. К ночи, как должно, Ролона отцы погребли. В полночь к могиле ужасный ездок прискакал. Черного злого коня за узду он держал. Пара перчаток висела на черном седле. Жалобно охнув, Ролон повернулся в земле, вышел из гроба, со вздохом перчатки надел, сел на коня, и как вихрь с ним конь улетел.